Глава вторая. Отличная команда. Справа по борту показались громадные портальные экраны, издалека напоминающие гигантских жирафов, которые большинство собравшихся на палубе видело только на картинках. Огромная территория порта оказалась завалена тысячами ржавых грузовых контейнеров, брошенных во время вторжения и оставшихся здесь гнить навсегда. Рядом с ними покоились многочисленные портовые тягачи с погрузчиками. Некоторые из них были опрокинуты на бок, другие же выглядели совсем целехонькими, даже спустя 30 с лишним лет. Но самое невероятное зрелище представлял собой полузатопленный танкер, чья надстройка, будучи в два раза больше траулера, на котором плыли участники экспедиции, выглядывала из-под серой воды, охваченная пламенем ржавчины и покрытая саваном изумрудного мха. Проплывая вдоль пирса, все безмолвно взирали на следы погибшей цивилизации. Матвей же, завидев эту огромную кучу контейнеров, как и подобает собирателю, стал гадать, что может быть внутри. Сохранилось ли что-нибудь? Выжившие редко заглядывают в эти воды, и наверняка там можно найти много ценного. Например, вполне рабочие электродвигатели или запчасти для них, емкости литий-полимерных батарей, возможно, даже некоторые лекарства, срок годности которых по-прежнему не вышел, или теплую одежду из синтетики. Одним словом, все, что поможет выжить в суровом краю за тысячи километров отсюда. В отличие от столпившейся рядом команды, он уже давно пережил тот смешанный с ужасом тихий восторг, что возникает впервые при виде захваченных мерзляками земель. Это чувство осталось в прошлом, когда ему было еще только 15. Теперь эта земля — ничто иное, как опасное место. Опасное, но необходимое для выживания. И поэтому сейчас, находясь среди вверенных ему людей, Матвей старался думать рационально, отринув эмоции и сантименты. Соблюдать осторожность, всегда быть начеку и постоянно следить за погодой. Вот его кредо. «Смотрите внимательно», — дал указание Вадим Георгиевич, щурясь в сторону порта. «Может, они причаливали здесь? Видишь что-нибудь, Надь?» Но девушка молчала с отрешенным видом, наблюдая за берегом, вспоминая прошлое. «Надя?» «Да», — отозвалась она, словно очнувшись ото сна. «Внимательнее», — велел начальник, строго взглянув на подчиненную, и снова прищурился, рассматривая гавань. В этот момент собиратель заметил Арину, которая во все глаза глядела на причал. На секунду ему померещилось, будто ее красивые каштановые волосы никуда не делись и по-прежнему развиваются на ветру. Он захотел подойти к ней, обмолвиться словечком, но отвлекся на приглушенный всхлип Тихона. Заметив взгляд собирателя, мальчишка быстро вытер нос и глаза рукавом куртки. «Все в порядке?» — спросил его Матвей. «Да, конечно, в полном». Не то показушно бравируя, не то сильно волнуясь, ответил тот. Обреченный вид парня напомнил собирателю его самого, когда он в таком же возрасте воочию увидел захваченные земли. Тогда Беляев-младший думал, что сойдет с ума. За какой-то жалкий месяц путешествия его прежний крохотный мир, ограниченный комнатой на станции «Восток», расширился в миллионы, миллиарды раз. Осознание этого тяжелым камнем свалилось на голову, и он едва не потерял сознание, даже не пройдя и половины пути. «Эй», — Матвей коснулся его худого плеча, — «я рядом». Подбородок Тихона нервно дрожал, глаза злобно сверкали, однако эта агрессивность была лишь попыткой скрыть его внутренний страх, который так и норовил выплеснуться наружу. И собиратель это прекрасно понимал. «Я верну всех нас домой. Даю слово». Мальчик тяжело вздохнул, шмыгнув носом, но промолчал, лишь незаметно кивнув. «Просто держись рядом, хорошо?» Серые глаза парнишки были влажными от подступающих слез, хоть и старался не подавать виду. Что ни говори, а держался он храбро. «Хорошо», — повторил свой вопрос Матвей. «Хорошо», — чуть слышно ответил Тихон. Собиратель дружески хлопнул его по спине и вновь взглянул на сестренку. Девушка была уже не одна. К ней подошла Надежда и протянула руку для приветствия. Арина так крепко сжала ее ладонь, что побелели костяшки пальцев. Горечь обиды и необъяснимой странной ревности заполонила сердце Матвея. Следующая гавань, к которой они приближались, была совсем небольшой в сравнении с увиденным ранее портом. Всего два мола, довольно хрупкие с виду, вытянулись параллельно друг другу, образуя защищенный от волн проход к причалу. У самого берега покачивались на поверхности воды несколько обветшавших и потрепанных временем яхт. Стая чаек крутилась возле кораблей, издавая громкие и порой оглушительные крики, явно выражая свое недовольство вторжением чужаков в их прежде спокойное обиталище. «Уже ненавижу этих гаденышей!» — буркнул Йован, гневно посматривая на птиц. «Всех бы перестрелял! Сволочи! Да чего же они мерзко горланят?» По мере приближения к берегу, сквозь паутину безлиственных крон начали проявляться очертания небольшого склада и нескольких погрузочных кранов, выглядевших довольно неплохо. Запах сырости и железа проник в ноздри. Еще и чайки внесли свою лепту. Весь асфальтированный берег и пришвартованные суда были покрыты засохшим пометом настолько плотно, что от его обилия заребило в глазах. Сержант вместе с остальными бойцами-прогрессистами проверял снаряжение. Они осматривали закрепленную на винтовках оптику, отстегивали магазины, чтобы в десятый раз убедиться, что те заряжены, и тестировали связь, включая и выключая рации. Домкрат стоял рядом с вездеходом, готовясь сесть за руль. И Матвей, даже находясь на расстоянии от него, чувствовал, как тот жаждет поскорее оказаться в кресле водителя. Йован, с выданным ему еще во время нападения братства оружием, находился позади прогрессистов, продолжая внимательно рассматривать берег. «Причаливаем», — раздался из рации сержанта хриплый голос исландца. Вскоре послышался металлический скрежет опускаемого пандуса. Корпус судна слегка задрожал, отчего даже самые храбрые чайки, сидевшие на крыше надстройки траулера, разлетелись недовольными криками. После раздался глухой удар. Пандус был установлен. Махнув рукой, сержант отдал беззвучный приказ. Есир и домкрат с оружием наперевес устремились на берег и рассредоточились, осматривая местность. Следом за ними выдвинулась группа прикрытия в лице Нади с Мишей. Минуту спустя, убедившись в отсутствии какой-либо угрозы, сержант дал команду вольно и разрешил всем сойти на берег. «Ладно», — произнес он, прочистив горло, — «займемся выгрузкой титана». Затем посмотрел на домкрата и указал на вездеход. Глухонемой прогрессист быстро кивнул и поспешил выполнять приказ. «Есир, помоги ему с цепями». «Хорошо». «И капитана запряги», — крикнул вслед бойцу Михаил, заметив появившегося на палубе исландца. «Потом зови сюда, разговор будет». «При всем уважении, сержант, но я в сторону этого шайтана даже не посмотрю, тем более не заговорю». «Это еще как понимать», — возмутился командир. «Сержант, они тут сцепились несколько дней назад. Забыли?» — вмешалась Надя. «Насчет его молитв». «Да плевать я хотел», — Миша строго посмотрел на Есира. «Приказ есть приказ. Живо выполняй». Араб витиевато выругался про себя и отправился в сторону идущего навстречу Лейгура. Тем временем Вадим Георгиевич, стоявший на металлическом настиле пандуса, нагляделся по сторонам и провел ладонью по седым волосам. «Да, вот и он, наш настоящий дом». Старик тяжело вздохнул, надел на голову шапку из тюленей кожи и ступил на влажную землю. На пандусе остались только Арина, Йован и Тихон. Троица не решалась сойти на берег. «Ну, чего встали?» — обратился к ним главный прогрессист. «Земля не мерзляк, не укусит. А ну, не робей!» «А я и не робею», — почесав затылки, произнес здоровяк. «Просто...» — он сделал глубокий вдох. «Просто непривычно как-то без снега. А уж видеть деревья и подавно. Йован взглядом указал на толстые стволы и чахлые кустарники, блестящие от влаги. Внезапно Арина рванула вперед, сделала два решительных шага и остановилась у самого края пандуса. Затем посмотрела на Надю, встретившую ее взгляд тихой улыбкой, и на Матвея, который не растерялся и подбодрил. «Давай, Арин, ты сможешь». «Всего один шажочек», — добавил Вадим Георгиевич. Девушка уверенно выдохнула и шагнула на берег. «Мои поздравления!» — воскликнул старик. «Ты официально впервые ступила на землю своих родителей, предков, пращуров. В общем, ты поняла». На лице Арины промелькнула улыбка. «Наверное, нечто подобное почувствовал Нил Армстронг в 1969 году, когда высадился на поверхность Луны. Фух, даже не верится, что еще недавно мы бороздили космос, а теперь снова исследуем Землю». Он посмотрел на Йована с Тихоном. «Ну, а вы чего встали? Девка храбрее вас. Вон, на суше уже, и ничего страшного не случилось». «Да иду я, иду. Просто растягиваю момент», — оправдывался Йован. «Как же, растягивает он». Вадим Георгиевич перевел взгляд на Тихона. «А ты-то чего?» «А чего я? Мерзляков точно нет?» «Точно, точно», — уверил его Матвей. Неожиданно для всех Арина вернулась на пандус, схватила Йована с Тихоном за руки и силой повела на берег. «Эй, эй, отпусти!» — запротестовал мальчишка, пытаясь вырваться. «Отпусти, говорят!» — голос его сорвался до хрипоты. «Хорош нюни распускать!» — спокойно парировала девушка и вывела обоих с пандуса. Тихон хотел было броситься обратно на судно, но вдруг замер на месте, словно врос в землю, и заозирался по сторонам. Простояв так с полминуты, он посмотрел Арине в глаза, с важностью скрестил руки на груди и нарочито серьезным и храбрым тоном произнес. «Пф, не стоило меня вытаскивать, я бы и сам вышел». «Ага, вышел бы он», — злобно пробурчала Надя и взглянула на Йована. «Жив?» «А?» — растерянно ответил тот, будто выпал из транса. «Тебя земля засасывает, говорю. Гляди, гляди». «Где?» — здоровяк посмотрел вниз и стал озадаченно озираться вокруг, а Надя тихо захихикала. «Да ну тебя!» — в сердцах бросил ей Йован, поняв, что его дурят. «Говорю же, ничего я не боялся, просто растягивал момент». Этот ответ еще больше рассмешил прогрессистку, и она, не выдержав, прыснула. «Отставить!» — грубо прикрикнул сержант на подчиненную, и девушка быстро убрала ухмылку с лица. «Матвей», — обратился к собирателю Вадим Георгиевич, — «ты говорил что-то про...» Он нахмурил брови и защелкал пальцами, пытаясь вспомнить название. «Метеодатчик», — напомнил ему тот. «Да, надо присмотреть какое-нибудь местечко неподалеку, где его можно использовать». «Присмотреть местечко?» — с недоумением спросил старик. «Зачем? Включай его прямо здесь». На что Матвей резонно ответил. «Не получится. Здесь слишком много препятствий, которые могут помешать работе датчиков. Деревья, корабли, здания и тому подобное. Полученные данные могут быть некорректными, а это нам ни к чему. Лучше всего взобраться на какое-нибудь строение и активировать его на крыше». Он указал в сторону лесополосы, за которой виднелись промышленные здания. «Думаю, там найдется подходящее место для измерений». Миша приложил ладонь козырьком ко лбу и, слегка прищурившись, посмотрел в указанном направлении. «Хорошо, Надя пойдет с тобой», — велел сержант. «Не стоит, я быстрее справлюсь один», — отказался от сопровождения собиратель, скорее из нежелания разделять свой путь с прогрессисткой, нежели из-за возможных задержек в пути. «Уверен?» «Да, вполне, я справлюсь», — он указал на закрепленный на поясе револьвер. «Мне не впервой». «Как знаешь, но вот это прихвати обязательно». Сержант вынул из чехла рацию и передал ее собирателю. «Вторая частота». Кивнув в знак согласия, Матвей включил рацию, проверяя ее работоспособность. Та одобрительно зашипела и положил устройство во внутренний карман куртки. Затем ремнями закрепил на спине кожаный мешок с уложенным в него метеодатчиком и отправился в сторону лесополосы. «Матвей!» — накликнула его Арина. Услышав голос сестры, собиратель резко обернулся. «Я с тобой», — подбежала она к нему и добавила, немного смутившись. «Поглядеть хочу». Матвей согласился, не раздумывая. Он даже был рад, что девушка решила пойти с ним. «Будет пара минут на разговор». «Может, и мне с вами?» — неуверенно спросил Йован. «Не стоит, дружище. Лучше помоги остальным с выгрузкой титана», — посоветовал ему собиратель и громко добавил. «Мы скоро». Матвей и Арина осторожно пробирались по небольшой лесополосе, которая разделяла гавань и промышленную зону, застроенную ангарами и складскими помещениями. Когда-то там безостановочно кипела жизнь. Ноги скользили по слякоти, и приходилось вытягивать руки в стороны, чтобы удержать равновесие. Из-под тонкого слоя снега выглядывала промерзшая, бледно-желтого цвета трава. По-прежнему пахло сыростью, но едкий запах ржавчины, присутствовавший в гавани, здесь практически не ощущался. В какой-то момент собиратель почувствовал, что идущая следом Арина остановилась. Обернувшись, он заметил ее возле одного из деревьев. Девушка с трепетом вдыхала аромат сырой древесины, а ее руки с любопытством скользили по шероховатой коре. И тут до Матвея дошло. Его названная сестра в свои 17 лет впервые увидела дерево. Не на страницах книги или в бледных отголосках своего воображения, а воочию, в его первозданной и неповторимой красоте. «Идем», — поторопил он ее, — «лучше не задерживаться». Послушно кивнув, Арина нагнала его, и они вместе вышли на асфальтированную дорогу, усеянную многочисленными трещинами и следами эрозии. На обочине лежал перевернутый грузовик с разбитым лобовым стеклом. Рядом в кювете валялся его груз. Десятки стальных балок, покрытых ржавчиной и грязью. «Все нормально?» — спросил Матвей, не выдержав звенящей тишины между ними. Девушка молча шла рядом и внимательно разглядывала окрестности, словно боялась что-то упустить из виду. «Это пройдет со временем». Он попытался ее приободрить, прекрасно понимая, что творится у нее в душе. «Главное, не теряй бдительности, хорошо?» Арина взглянула на него своими большими глазами. Из-за отсутствия на голове волос она выглядела намного старше, а прежде наивный, но умный взгляд стал еще серьезнее. «Хорошо», — согласилась она. «Отлично». Собиратель осторожно, словно опасаясь разбить хрупкую вазу, коснулся ее плеча. «Теперь давай-ка подыщем местечко повыше, куда можно поставить метеодатчик». Он стал осматриваться по сторонам и вскоре приметил здание с широкими окнами, позади которого виднелись верхушки козловых кранов. Даже сюда доносился металлический стон этих ржавых исполинов, терзаемых прибрежным ветром. «Думаю, та крыша подойдет. Ее высоты должно хватить», — заключил Матвей, поправив закрепленный на спине метеодатчик. «Пойдем». Свернув с дороги, они направились к намеченной цели. «Не жарковато?» — Арина взглядом указала на шарф, в который собиратель закутал шею. «Не припомню у тебя такой». «Это подарок». «От кого?» «От Валерии Анатольевны». «А, девушка, понимающе кивнула». И хотела еще что-то добавить, но передумала. Добравшись до здания, они наткнулись на груду металлолома. Разнообразные детали и инструменты, небольшие контейнеры и стальные лебедки были лишь малой частью огромной горы мусора, которую едва охватывал взгляд. «Видимо, прежде это был завод, где делали автопогрузчики», предположил Матвей, заметив стоянку с десятками электрокаров. Время не пощадило их. Металл покрылся коррозией, а краска давно облупилась, оставив лишь блеклое напоминание желтого цвета. Рядом с погрузчиками из асфальта торчали столбики зарядных станций, некогда обеспечивающих их ваттами для работы. Гигантские ворота завода были наглухо закрыты. Дверь для персонала, находившаяся рядом с ними, тоже не открывалась. Матвей попытался ее выбить, но та оказалась заблокирована чем-то изнутри. «Сволочь!» — выругался собиратель, переводя дыхание. Он запрокинул голову в поисках другого способа забраться на крышу. В поле зрения попала пожарная лестница. «Идем, попробуем альтернативный вариант». Арина медленно последовала за ним, продолжая разглядывать все вокруг с детской непосредственностью. Даже строгий образ, который появился у нее на борту траулера, куда-то исчез на минутку, уступив место прежней любознательной девушке. Такой же милой, как и раньше, несмотря на отсутствие волос. Дойдя до пожарной лестницы, Матвей ухватился за одну из ступеней и дернул как следует. «Вроде держится». «Вроде». Он пожал плечами и ухмыльнулся. «Ну, Йована вряд ли бы выдержала». Собиратель задержал взгляд на сестре, надеясь, что она оценит подначку в адрес их общего друга. Увы, на ее лице не проскользнуло и тени улыбки, хотя раньше для нее было святым делом пошутить над здоровяком. «Ладно, жди здесь». Матвей начал взбираться по лестнице. «Я скоро буду». «Я с тобой». Он хотел было возразить, но сразу же понял, что это бесполезно. Она все равно полезет вслед за ним. «Как знаешь, только будь аккуратнее». Лестница оказалась крепче, чем выглядела. Правда, иногда издавала жуткий скрип, и воображение сразу рисовало, как они летят вниз, падая на землю. Однако первые 5 ступеней быстро остались позади, затем 10, 20, и вот уже 2 человека, сами того не заметив, очутились на крыше. Отсюда открывался вид на часть гавани и Финский залив. С другой стороны находился укрытый остатками снега порт с 1000 контейнеров, кранов и грузоподъемников. За ним, не далее чем в километре, виднелись полуразрушенные жилые здания местного городка. «Смотри под ноги и шагай осторожнее», — предупредил Матвей. «Кровля вполне могла прохудиться за эти годы». Девушка смотрела на простирающийся перед ней пейзаж, почти не моргая, с полуоткрытым ртом. «Арин», — собиратель мягко тронул ее за локоть. «Да-да, ты прав, будь начеку». Она встряхнула головой и, повернувшись, посмотрела ему в глаза. «Я не это хотел сказать», — смутился Матвей. Раз уж они наконец-то остались наедине, он должен был спросить ее о том, что мучило его все это время. «Ответь мне, что с тобой происходит?» «О чем это ты?» «С тех пор, как мы покинули Макмердо, ты сама не своя. И с каждым днем...» Собиратель старался тщательно подбирать слова, чтобы никак не задеть ее. «С каждым днем ты как будто отдаляешься от прежней себя». Арина молча скрестила руки на груди. Выдержав короткую паузу и не дождавшись ответа, он продолжил изливать все, что накопилось у него за последнюю пару недель. «Ты почти не разговариваешь со мной или с Йованом, и все время проводишь с этой прогрессисткой». «Погоди, что это я слышу? Не как ревность?» — спокойно спросила девушка. «Ревность? Вовсе нет», — решительно возразил Матвей. «Просто вы с ней вместе проводите слишком много времени». «И?» «И?» — он осекся. «Ну, давай, скажи уже до конца. Тетя Надя плохо влияет на тебя, малышка. Я запрещаю тебе разговаривать с ней», — передразнила она его, а затем добавила совершенно серьезным тоном, чуть ли не огрызаясь. «Вот в этом вся твоя проблема, Матвей. В отличие от тебя, Надя видит во мне взрослого человека, разговаривает со мной, как со взрослой, и учит меня взрослым вещам. Для тебя же я до сих пор Аришка-малышка. Но я не хочу быть больше малышкой, ясно? И поэтому ты сбрила свои волосы, да? Чтобы казаться старше? Я сбрила их, потому что так хочу, понятно?» На мгновение ее голос дрогнул. Она резко отвернулась и злобно выдохнула. От ее несчастного вида у Матвея сжалось сердце, и он ласково погладил ее по спине. «Извини, не стоило мне поднимать эту тему. Просто я беспокоюсь за тебя, сестренка». Та в ответ провела рукой по своей бритой голове и с небольшой хрипотцой заметила. «Может, делом займемся? Нас все-таки ждут». Напарник мысленно согласился, понимая, что сейчас не самое подходящее время для откровенных разговоров. Да и Арина не в том состоянии. Все ее внимание было поглощено открывшимся перед ней новым старым миром. «Верно, надо спешить». Он направился к центру крыши. Однако, сделав пару шагов, собиратель обратил внимание на стрелу погрузочного крана, возвышающуюся над кровлей с другой стороны. Он подошел к краю, чтобы выяснить обстановку. Кран стоял вплотную к зданию, и расстояние до крыши кабины крановщика составляло 2-3 метра, не больше. Видимо, догадавшись о его намерениях, девушка поспешила спросить. «Ты что, прыгать собрался?» Матвей указал на самый конец стрелы крана. «Хочу там поставить метеодатчик. Точка выше, следовательно, и данные будут точнее, и радиус измерения больше». «Да там всего на пару метров выше. Поставь здесь». «Пара метров в нашем деле может существенно изменить значение полученных данных. Я хочу быть уверен, что когда мы отправимся дальше, нам ничего не будет угрожать». «А если упадешь?» В ее голосе слышалось беспокойство. «Не упаду», — заверил Матвей, снимая со спины мешок с метеодатчиком. «Вот, сможешь мне перекинуть, когда я окажусь там?» Она молча взяла мешок. Собиратель отступил назад, оставляя себе достаточно пространства для разбега, и прикинул на глаз расстояние, готовясь к прыжку. «Ты в этом уверен?» — в словах Арины прозвучало сомнение. Ее взгляд невольно скользнул вниз, где безмятежно развалилась грозная куча металлолома. «Уверен», — ответил Матвей и с легкой улыбкой добавил. «Смотри». В следующий момент он резко рванул вперед. Металлический настил глухо загремел под ногами, вторя каждому его шагу. Сердце собирателя словно остановилось на мгновение. А вдруг он неверно рассчитал расстояние и упадет прямо на эту груду металла? Однако беспокойство оказалось напрасным. Почувствовав под ногами крышу кабины, Матвей облегченно выдохнул. Его переполняла гордость. Есть еще порох. «Ну, бросай!» — обратился он к Карине, вытянув руки вперед. Девушка подошла как можно ближе к краю крыши, прижав к груди котомку с метеодатчиком. Немного помешков, она размахнулась и бросила мешок собирателю, который тот ловко поймал. «Хороший бросок», — похвалил он ее и стал закреплять груз на спине с помощью плечевых ремней. «Знаешь, из нас получилась бы отличная команда». «Мы всего лишь поднялись на крышу, и я бросила тебе метеодатчик», — ответила Арина. «Маловато для того, чтобы называться отличной командой». «Ну, надо же с чего-то начинать». Убедившись, что мешок закреплен как следует, Матвей крепко ухватился за железные балки и начал мелкими шажками подниматься вверх по стреле. Места действительно было достаточно, да и боковые элементы фермы подстраховывали от внезапного падения. Настораживал только тягучий металлический скрип, раздающийся после каждого шага. «Слушай, а ты не взяла свой датчик?» — спросил собиратель. «Надо бы и его прогнать». «Нет, он еще не до конца настроен». «Тогда я тебе советую...» Вдруг его левая нога соскользнула, и он на мгновение потерял равновесие. «Матвей!» «Я цел, цел!» — успокоил он девушку, удержав равновесие в последний миг. «Фух, будь внимательнее!» — упрекнула она. Когда напряжение чуточку спало, собиратель продолжил. «Я хотел сказать, что тебе нужно настроить датчик и провести полевое испытание. Не зря же ты его взяла с собой, верно?» Арина не ответила. Казалось, будто ей нет никакого дела до собственного творения. Добравшись до самой верхушки, Матвей принялся осторожно доставать из мешка устройство, не забывая при этом посматривать по сторонам. Вид отсюда был более величественным, но и удручающим одновременно. Мертвый город, белокаменная церковь с разрушенной колокольней — голые кроны деревьев с небольшой пеленой снега и кружащие повсюду чайки, души собирателей и моряков. Он закрепил метеодатчик на штативе, затем активировал его небольшим переключателем на боковой панели и включил планшет. «Это будет намного быстрее, чем с радиозондом!» — крикнул собиратель девушки, не сводивший с него глаз. «Минуты 2-3 и готово!» «Ты точно уверен, что эта штука выдержит?» — с волнением в голосе спросила она. «Выглядит так, будто вот-вот пополам переломится». «Ничего, выдержит. Наши предки строили их на века». В подтверждение своих слов он пару раз топнул ногой по одной из выдвижных секций крана. Раздался тягучий металлический скрип, и стрела слегка покачнулась, вызвав у Матвея мурашки по телу. Однако, несмотря на удар, конструкция казалась крепкой. Даже с высоты он разглядел немой укор на лице девушки. «Ты дурак, Матвей», — произнесла она, снова сложив руки на груди. «Есть немного», — отшутился он. Вскоре датчик подал сигнал, что закончил сбор данных. «Все?» — спросила Арина чуть громче обычного. Собиратель взглянул на экран планшета. «Данные получены и сохранены, но для их прочтения и анализа понадобится время, и лучше всего будет заняться этим, стоя на твердой земле». «Да, уже спускаюсь», — сообщил он ей. В это мгновение из внутреннего кармана раздался искаженный рацией голос Миши. «Ты закончил. Прием». Не самое подходящее место для переговоров. Матвей вытащил рацию из кармана куртки и, нажав на кнопку, ответил. «Только что. Будем через 5 минут». «Давай живее. Титан уже на земле. Мы готовы к отъезду. Отбой». Собиратель недовольно шикнул и убрал рацию обратно. «Ненавижу этого типа», — проворчал он сквозь зубы и стал аккуратно спускаться к кабине. К его удивлению, высказанное в сторону сержанта недовольство услышала Арина. «На самом деле он ничего, по крайней мере, как боец». «Ну, в таланте взрывать и убивать ему точно нет равных. В остальном же...» — Матвей успешно добрался до крыши кабины крановщика. «В остальном же он тот еще ублюдок». Чуть погодя, припомнив свой разговор с Мишей про станцию «Звездная» и его рассуждение о человеческих жертвах во имя всеобщего блага, добавил. «Ты уж мне поверь». Он отстегнул ремни и снял мешок. «Ну что, поймаешь?» Девушка решительно шагнула к краю крыши и вытянула руки, не ответив ни слова. Матвей раскачал мешок и бросил его своей спутнице. Та ловко поймала важный груз, и на ее лице промелькнула горделивая ухмылка. «Молодец, молодец!» — похвалил ее собиратель и посмотрел вниз. «Так, теперь надо бы подумать, как мне спуститься с этой штуки». Осторожно опустившись на четвереньки, он заглянул в тенистое пространство под кабиной в поисках лестницы. Нашел ее сразу, да только вот большинство ступеней отсутствовало, а уцелевшие выглядели ненадежно. Того и гляди, отвалятся при малейшем прикосновении. Да и толку от них. Расстояние, которое покрывала лестница, было небольшим, и чтобы достичь земли, пришлось бы прыгать на металлический мусор и камни. Не оставалось ничего другого, как перепрыгнуть обратно на крышу завода. Но теперь, когда места для разбега практически не было, сделать это оказалось куда сложнее. Тем не менее, Матвей начал раскачиваться, готовясь к прыжку. «Может, не стоит? Давай лучше другой способ найдем», — забеспокоилась девушка. «Да не переживай ты так, допрыгну. И не такое перепрыгивал. Как видишь, жив-здоров». Он сделал шаг назад, все расстояние, которое мог себе позволить. «Так, отойди-ка в сторонку». Арина неуверенно отошла, прижав к груди мешок. Собиратель глубоко вдохнул, еще раз оценил свои силы и сорвался с места. Прыжок дался ему в разы тяжелее предыдущего. Он прыгнул на самый край крыши, и будь расстояние сантиметров эдак на 5 больше, полетел бы вниз. Это точно. Да и сейчас удержать равновесие не удалось. Матвей начал медленно падать спиной вниз, размахивая руками в тщетной попытке устоять на ногах. Девушка отреагировала мгновенно. Отбросив мешок с метеодатчиком в сторону, она ринулась к собирателю и, крепко схватив концы шарфа, потянула его на себя. Спасенный напарник рухнул на четвереньки и почувствовал, как бешено колотится сердце в груди. Не верилось, но пару секунд назад он был на волосок от смерти. «Дурак!» — Арина больно ударила его кулаком по спине. Ее карие глаза на мгновение вспыхнули от злости. «Говорила же тебе!» Матвей с трудом поднялся, чувствуя себя виноватым перед ней. «Прости, неправильно оценил свои силы». «Прости», — шепотом передразнила она. «Да ну тебя!» «К счастью, ты была рядом». Он провел ладонью по ее бритой голове и вдруг понял, что сделал это неосознанно, будто бы рука сама потянулась к ней. Девушка покраснела. Между ними повисла неловкая тишина. «Ну, теперь я снова твой должник», — попытался разрядить обстановку собиратель. ты уже второй раз спасаешь мне жизнь. Давай-ка не будем превращать это в привычку. Я тоже не всесильна. Поддела она его. Постараюсь, — улыбнулся он и подобрал мешок. Ладно, возвращаемся к нашим. Лучше покончить со всем этим как можно скорее. Потепление не за горами. И словно бы в подтверждение его слов, серое небо разрезали блеклые лучи солнца, осветив Финский залив и прибрежный городок, в котором высадилась экспедиция. Нехороший знак.